В павильоне. Фуз. Потом были съемки на Казахфильме в Алмате. Константин. Да, там построили павильон. По фильму видно. Картинка изменилась, все стало покрасивее, побогаче. И Рашиду эта часть съемок нравилась гораздо больше, поскольку там он свои идеи мог более полно реализовать, нежели на натуре. Никто же не зависел от дневного света. Да и вообще все эти киношные люди на студии работали уже несколько иначе. Фуз. Сколько продолжали съемки в павильоне? Константин. Тоже месяца два, до весны 92-го. В Алмате жили в гостинице недалеко от Казахфильма. Она не имела отношения к студии, но когда приезжали известные актеры, Казахфильм часто селил их именно там. Фуз. Вот это большая машина. Константин. Это ЗИС, правительственная машина. На ней, видимо, принимали какие-то парады. Внутри все в бархате. По легенде, в ней Гагарин ездил. При желании в нее человек 10 помещалось, ее берегли. Мы на ней буквально пару раз по городу вне съемок прокатились, и нам это дело запретили.